Глава 26. На следующий день позвонил Олег из ФСБ. «Можешь записать два адреса и телефоны», — сказал приятель и дал мне координаты потомков адъютанта и политрука генерала Иванихина. Я решила начать с политрука хотя бы потому, что квартира находилась в пешей досягаемости от нашего холдинга. К адъютанту придется ехать через весь город, если меня вообще согласятся принять. Мои коллеги в холдинге проверили полученные мной адреса на предмет официально зарегистрированных граждан, и результаты проверки тоже побудили меня направиться в квартиру политрука. Насколько я поняла, была жива его вдова. Ей стукнуло уже 89 лет, а в таком возрасте время тянуть нельзя. Да, конечно, она уже и теперь могла пребывать в плачевном состоянии, ничего не помнить, но шанс был. Мои коллеги смогли выяснить, что у этой женщины три сына. Правда, получалось, что старшего она родила в 12 лет. Теперь у нас и в 11 рожают, а потом дают интервью всем, кто пожелает, но до Великой Отечественной войны. Тогда вообще-то замуж девственницами выходили, и только по достижении совершеннолетия, хотя, конечно, все могло быть. Виктория Семеновна сказала, чтобы мы отправлялись в квартиру Суровцевых без звонка. Хорошо бы еще с соседями поговорить. Дом постройки 19 века, вполне могут жить потомки тех, кто знал политрука и, в свою очередь, рассказывал о нем потомкам, например, завидуя привезенному из Германии добру. С другой стороны, все жильцы могли смениться и не один раз. Мне повезло. В чистом небольшом дворе на скамеечке сидели две бабушки. «Не как Юлия Смирнова», — присмотрелась ко мне одна. «Ну-ка, кто у нас тут набедокурил?» — тут же оживилась вторая. Я села рядом с бабушками на скамеечку. Пашка извлек из кармана банку пива. Я спросила у бабушек, знают ли они семью Суровцевых. «Еще бы!» — хмыкнула одна. «Только сейчас у них ничего интересного не происходит», — сказала вторая, «по сравнению с тем, что тут после войны творилось». Она мечтательно закатила глаза. «Я-то тогда девчонкой была, но мама с бабушкой до самой смерти вспоминали, что бабы из-за Андрея Павловича устроили». Андрей Павловичем, насколько я знала, звали того самого политрука, который воевал вместе с генералом Иванихиным и вместе с ним дошел до Берлина. «Ох, какие страсти тут кипели! Ох, какие страсти!» — закатила глаза вторая бабушка. Я всем своим видом показывала желание узнать, что случилось в семье Суровцевых. Бабушки, в свою очередь, были рады удовлетворить мое любопытство. Андрей Павлович происходил из семьи потомственных военных, его супруга из семьи ученых. Ее отец был известным советским академиком, поэтому у семьи была большая отдельная квартира, когда основная масса жителей Ленинграда ютилась в коммуналках. Именно в этой квартире академика и жила молодая семья. Андрей Павлович и его супруги, порядочные женщины из приличной семьи, родились два сына. Супруга и два сына всю блокаду прожили в Ленинграде. Дед-академик работал на благо советской науки, как, впрочем, и супруга политрука. Конечно, они терпели лишения, как и все, кто находился внутри блокадного кольца, но пользовались какими-то дополнительными благами по сравнению с простыми гражданами. Правда, это не имеет никакого отношения к тому, что случилось после войны. Андрей Павлович, оторванный от семьи не на один год, завел роман с молоденькой медсестрой. Он был не первым и не последним в истории, кто во время военного похода отдыхал в объятиях женщины, оказавшейся рядом. Но по возвращении в родную страну и в родной город он решил начать новую жизнь, то есть продолжить совместную жизнь с медсестрой, к тому времени уже ожидавшей от него ребенка. Жена Суровцева, верно дожидавшаяся мужа с войны, конечно, не желала мириться с таким положением вещей, но Андрей Павлович твердо решил остаться с медсестрой. Супруга вызвала неверного мужа для разговора в квартиру, на которую он не предъявлял никаких прав, тем более ему, как герою войны, была выделена площадь, на которой он и обосновался с новой семьей. Медсестра тоже была орденоносицей. Андрей Павлович перешел к законной жене, с которой на тот момент еще не успел развестись, и был застрелен из его же собственного именного пистолета. Потом законная жена покончила жизнь самоубийством из того же оружия. «А дети?» — воскликнула я. «Она что, о детях не думала?» «Вероятно, нет, Юленька», — сказала мне одна из бабушек. «Она думала о том, как вернуть мужчину, или решила, что раз он не вернулся к ней, то пусть не достается никому. И он не достался. Ее мать давно умерла, а отец-академик не смог перенести смерти дочери, да еще такого позора. Не выдержало сердце. А дети-то...» «Медсестра, не будь дура, их усыновила», — сообщили мне бабушки. «Привезла из родной деревни мать, сестру, родила ребеночка, и все досталось ей. Все, понимаете, Юленька? И то, что имелось у Суровцева, и то, что осталось от его жены и тести академика, это было немало». «Что стало с детьми? Как она к ним относилась?» «Старший сын окончил военное училище, сделал карьеру. Он-то уже все понимал. Ему помогли друзья отца. То есть он отсюда рано съехал. Второй сын спился. Нет его уже в живых. А собственный здесь живет, с семьей. И стерва эта жива. 89 уже, почти ослепла, а коптит небо-то. Но гадины вообще живучие. Вся семья, можно сказать, из-за нее погибла, а ей все нипочем. Но если старший сын жив, а какая у него жизнь-то была? А какой груз висел? Он же все понимал. И все же у нас тут знали, что произошло. Хотя Андрея Павловича хоронили с воинскими почестями и какую-то официальную версию придумали, но ведь не скроешь правду-то. Как я могу найти этого сына? Он вообще в Петербурге живет?» К моему сожалению, бабушки не знали ответа на этот вопрос. Они могли сказать, что у приемной матери этот уже немолодой мужчина не показывался много лет, возможно, десятилетий. Он как поступил в военное училище, так и порвал связи с семьей, которая, по всей видимости, так и не стала для него родной. Я спросила, доводилось ли бабушкам бывать в квартире, занятой медсестрой и ее потомками. «Докторша наша бывает и почтальонша, пенсию приносит. А с соседями эта стерва не дружит. Но ремонт они не один раз делали. А что вас интересует, Юленька?» «Трофеи, честно сказала я, то, что Суровцев привез из Германии». «Так продала она, наверное, все», как само собой разумеющееся сказала одна из бабушек. Вторая кивнула. «Она много чего продавала», — продолжала первая бабуля. «Все-таки три парня было, а пока ребенок маленький не работала. И мать ее, и сестрой, пока живы были, где-то на фабрике трудились». «Много они точно не зарабатывали. Навряд ли что-то осталось и от Суровцева, и от деда-академика. Да и как эта девка деревенская могла это оценить?» Я поблагодарила бабушек за беседу и решила, что мне не стоит подниматься в квартиру Суровцевых. Лучше попробовать найти старшего сына Андрея Павловича и поговорить с ним. Но знает ли он, что отец привез из Германии? Сможет ли он вспомнить картину с изображением девушки и лошадей, если ее в карты выиграл именно Суровцев? И откуда ему знать, кому ее продала мачеха, если продала?